Глава 4. Электричка остановилась в нужном поселке. Люсинда сошла на платформу и огляделась. За два года, что она не была в этом месте, мало что изменилось, разве что покрасили единственную лавочку в пожарно-красный цвет. Помимо Люсинды на станции оказалось лишь два человека, одетый в дутую куртку парень, который спрыгнул с высокой платформы возле первого вагона, и закутанная в платок и пальто женщина. Люсинда натянула на уши вязаную шапочку, спрятала нос в воротник пуховика и первым делом изучила расписание обратных электричек. Не попасть бы в перерыв. Летом здесь бывало многолюдно из-за огородников. Спустившись, они оживленным гуськом тянулись через широкое поле к участкам за рекой. В основном это были женщины в возрасте в сопровождении нагруженных корзинами, ведрами и садовыми инструментами мужей. Молодежь обычно приезжала на дачи на машинах, на отдых с шашлыками, музыкой и обязательным купанием в быстроводной реке. Сейчас же, в хмуром ноябре, картина безлюдностью напоминала постапокалиптическую. По дороге не сновали автомобили, тишина стояла кладбищенская, ветер и тот стих. Люсинда не рискнула идти через бесконечное поле, пошла по асфальтированной дороге, уводящей в поселок, к скученным в небольшой жилой массив пятиэтажкам. Но не приблизившись к домам, зашагала по обочине. Вдали на пригорке виднелась церковь, чья голубая маковка тонула в низком свинцовом небе. Люсинда невольно вспомнила то тепло и благостный покой, в который окуналась каждый раз, когда входила внутрь. Ей нестерпимо захотелось свернуть на тропу, подняться на горку и зайти в пропахшее ладаном и воском помещение. Батюшка ее бы и не вспомнил, потому что Люсинда никогда тут не причащалась. Заходила поставить свечи за здоровье, мысленно обратиться к святым и быстро уходила, пока кто-нибудь не завязывал с ней разговор. Может, заглянуть на обратном пути? Отогреться не столько от внешнего холода, сколько от душевного? Она тряхнула головой, прогоняя едва всколыхнувшиеся воспоминания. Хватит. Ей и так оказалось сложно решиться на звонок и напроситься в гости к человеку, к которому она за два года ни разу не приехала. Люсинда крепче сжала в озябших пальцах ручки пакета, в котором везла столичные гостинцы, а вторую руку сунула в карман. Опять проворонила перчатки. Она их постоянно то забывала, то теряла, потому что больше некому было о ней заботиться. Мост, на котором она обычно задерживалась, сейчас Люсинда прошла торопливо, старательно не глядя в свинцовые воды на длинные стебли водорослей. Поворот и церковь возникла совсем рядом. «Бам!» Разнесся приветственный гул, распоровший утреннее безмолвие. «И тебе здравствуй», — пробормотала Люсинда. Она миновала поселковое кладбище, отметив про себя, что то расширилось, как разросся и коттеджный поселок. Когда-то земля здесь была нарезана на равные квадраты и роздана в аренду огородникам, а оставшуюся часть занимали бесконечные луга со змеившейся по ним речкой. Но столица выдавливала из себя как пасту из тюбика население. Стало модно селиться за городом в экологически чистых районах. Цены на землю взлетели до небес. Участки выгодно продали, участки выгодно продали под строительство, реку вогнали в бетонные берега, усмирили скобами мостами. А на вольных лугах захватнически выросли уродливые башни вычурных коттеджей, которые будто возводились с единственной целью – перещеголять соседские в количестве этажей и высоте заборов. Этот элитный поселок, своеобразная ярмарка тщеславия и безвкусия, разительно отличался от места, куда направлялась Люсинда. Когда-то частный сектор, который только чудом не продали, не разорили, считался дачным. Здесь поселялась на лето другая, советская элита, представленная в основном деятелями искусства и их семьями. Одноэтажные домики в сравнении с современными коттеджами казались маленькими и простыми, как избушки. Но в них сохранилась какая-то бесценная гордость, атмосферность. Может, потому что старые, но добротные домики каждой порой впитали ведущиеся в них разговоры о литературе. В их стенах рождались и воплощались в жизнь гениальные идеи и разыгрывались чеховские драмы. Еще издали Люсинда услышала хриплый знакомый лай и, несмотря на волнение, с облегчением улыбнулась. «Жива старушка Пепперони. Значит, не все еще в этом мире, ее личном мире, пошатнулась». Люсинда крепче сжала ручки пакета. Как хорошо, что купила гостиницу собаке. Только вот узнает ли ее Пепперони после двух лет разлуки? Узнала. Заскулила, заюлила, громко стуча хвостом по плиткам дорожки. Попыталась подпрыгнуть на кривых коротких лапах так высоко, чтобы через калитку дотянуться розовым языком до щеки Люсинды. «Ну-ну, Пеппи!» — «Дай гостье пройти», — раздался с крыльца хрипловатый прокуренный голос хозяина. Соскучилась чертовка. И непонятно было, к кому отнеслась последняя фраза — к собаке или Люсинде, потому что чертовкой, помнится, звал мужчина их обеих. Едва Люсинда вошла, как оказалась в плену, сходящей с ума от радости Пепперони. Или собака в ее плену, потому что Люсинда тут же подхватила псину на руки и прижала к себе. От рыжей свалявшейся шерсти пахло табачным дымом, пледом и воспоминаниями, от которых на глазах едва не навернулись слезы. Не нужно было сюда приезжать. Если бы не задание Макса... «Ну, проходи, проходи», — пригласил хозяин, пряча улыбку в густую седую бороду, подстриженную аккуратно, как в модном барбершопе. «Если хочешь, неси Пепку в дом». «Здесь гостинцы. Вам с Пеппи», — кивнула Люсинда, настоящий у ее ног пакет, потому что руки были заняты наконец-то успокоившейся в ее объятиях собакой. «За гостинцы Пеппи спасибо. Она как ребенок, любит, когда ее балуют. А я бы обошелся. Но благодарю. Что там? Чай? Пряники? Конфеты и так по мелочи. Нарезки всякие, печенье и табак. Вот за табак отдельное спасибо». В доме было уютно, тепло, пахло дровяным дымом и яблочной шарлоткой. Люсинда спустила с рук собаку, зажмурилась и улыбнулась. Ну и пусть потом она проведет ночь, баюкая стонущее от боли сердце, а сейчас ей хорошо. «Шарлотка. От дяди Паши». «Испек к твоему приезду. Сейчас будем чай пить», — отозвался хозяин за нарочитым ворчанием, пряча смущение и радость. «Не знаю, как получилось. Давно не пек. Вот как ты перестала приезжать, так я и не включал духовку». Люсинда ничего не ответила, раскрыла пакет и принялась разбирать гостинцы. Пепперони вертелась у ее ног, виляла длинным хвостом, похожим на перо, и скалила выпирающие зубы. «Дядь Паш, могу я ее угостить?» «А чего не можешь?» — одобрил хозяин, снимая с огня чайник. «Если мы с тобой сейчас тоже угощаться будем и вопросничать». Люсинда невольно улыбнулась, услышав знакомое словечко. Напряжение, возникшее в первое мгновение, таяло, как растворялась за окном утренняя дымка. «Тебе, как обычно, с одной ложкой сахара?» «Угу». Люсинда выложила в мисочку паштет, вымыла руки и подхватила составленные с полки две кружки. Все те же, когда-то подаренные ею. Где-то должна быть и третья. Сохранил ли ее дядя Паша? «Где ты сейчас?» — задал хозяин вопрос, правильно и деликатно его сформулировав. «Не как ты, а где?» «Работаю». Наконец-то нашла применение своим способностям. Нарочито легко ответила Люсинда, переставляя с кухонного стола на обеденные блюда с румяной шарлоткой. «Ммм, выглядит аппетитно. Надеюсь, вкусно. Рассказывай про работу». Люсинда сделала неопределенный жест. «Даже не знаю, как объяснить. В общем, собрался небольшой коллектив из таких же, как я. Кому-то наши услуги оказываются нужными». «Понятно». После недолгой паузы, в которую сверлил Люсинду внимательным взглядом серых глаз, ответил дядя Паша. «Хоть ничего не понятно. Надеюсь, пояснишь? Ты ведь ко мне по делу?» «Ну», — смутилась Люсинда. «Не ври, что соскучилась», — усмехнулся хозяин. «Никогда не умела, поздно учиться». «На самом деле я по вам очень скучала, дядя Паша, но не находила в себе сил приехать. Тут все слишком напоминает о счастье. Даже эти кружки, шарлотка». «Ну-ну, девочка, не вешай нос. Я ж не сержусь, все понимаю. Мы ж оба с тобой осиротели. Но не будем скулить. Это Пепкина привилегия — подвывать. Давай рассказывай, что у тебя за дело». Люсинда обрадованно засуетилась, вытащила из рюкзака планшет, включила и открыла полученные от Макса фотографии картины. Дядя Паша надел очки, и пока он рассматривал снимки, Люсинда кратко обрисовала ситуацию. Во время рассказа она бросала на старого знакомого незаметные взгляды. Ей было приятно видеть, что дядя Паша почти не изменился. Все такой же худощавый, поджарый, с густой шапкой седых волос. Разве что морщины на смуглом лбу стали глубже. «Я поузнаваю, конечно», — произнес мужчина, — «но ничего не обещаю. Этот художник, похоже, самоучка, любитель. Вряд ли он где-то выставлялся. Мне бы саму картину увидеть». «Я поговорю с коллегой, думаю, проблем не будет». «Перешли мне снимки», — попросил дядя Паша, возвращая Люсинде планшет. «Рассмотрю позже. Аллея-то мне от чего-то знакома. Может, у кого-то ее видел? Что, если этот любитель скопировал чью-то картину? Подлей-ка нам еще чайку, Люси, и шарлотку ешь. Вкусная хоть?» «Очень», — искренне похвалила она, захватила чашки и скрылась на кухне. Дремавшая у ее ног Пепперони тут же встрепенулась и устремилась следом. «Что тебе, Пеппи?» — ласково обратилась к собаке Люсинда и почесала ту за ухом. «Паштет ей больше не давай, у нее диета, хоть Пепка, конечно, с ветеринаром не согласна». «Слышала, Пеппи? Больше нельзя, не клянч, пожалуйста». Пока грелся чайник, Люсинда вымыла чашки и налила свежей заварки. Затем, прислонившись к разделочному столу, обвела взглядом кухню. Все тут оставалось как прежде. Белая занавеска в мелкий цветочек на окне, полки из натурального дерева с начищенными до блеска кастрюлями, покрытые лаком декоративные досочки, развешанные на стенах. Казалось, уют в этой комнате наводила женщина, но дядя Паша жил один. Люсинда знала, что когда-то в молодости он был женат, потом у него была подруга, но век мужчина доживал в обществе Пеппи. Задумавшись, Люсинда не сразу заметила, что из носика чайника валит густой пар. Быстро разлив кипяток по кружкам, она бросила взгляд на часы и решила про себя, что задержится еще на полчаса, не больше. Столько нужно, чтобы неторопливо выпить кружку обжигающего чая и съесть еще один кусок яблочного пирога. «Я вот об этой аллее думаю», — пробормотал дядя Паша. «Думаю, у кого же ваш доморощенный гений ее слямзил?» «Значит, вы считаете, что картина скопирована?» «Не могу утверждать. Давай я посмотрю на нее лично. Договорись там со своими ребятами, а я пока поищу, что могу». «Спасибо, дядя Паша». «Да я пока еще ничего не...» «За прием, спасибо. За яблочный пирог». «Да как я еще тебя должен был встретить, чертовку?» — улыбнулся мужчина, но его глаза увлажнились. Будто смутившись эмоцией, он встал и куда-то вышел. Вернулся с небольшой коробочкой в руках. «Я же забыл отдать это. Откроешь дома. Не здесь и не у себя на работе. Договорились?» «Угу», — обескураженно произнесла Люсинда, но хоть ее точило любопытство, расспрашивать не стала. «Дядя Паша все равно не ответит. Рассказал, чтобы открыла дома. Значит, так надо. И остатки шарлотки забери, мне ни к чему. Коллег своих угостишь. Забери и даже не спорь». «И не собиралась», — мягко улыбнулась Люсинда. Хозяин принес из кухни пластиковый контейнер. «Я видел новость про Гвоздовского», — сказал он, как бы между прочим, складывая остатки пирога для гостьи. Люсинда ничего не ответила. «Может, тебе стоит...» «Дядя Паша, мне уже пора», — решительно перебила она. «Опоздаю на электричку и застряну на станции надолго». «Если опоздаешь, ко мне вернешься. С Марком тоже не общаешься? У вас с ним отношения вроде были неплохие». Люсинда неопределенно пожала плечами, и дядя Паша тяжело вздохнул. «Ладно, ладно, не лезу. Беги, не опоздай. И это, помни, что у тебя здесь всегда дом». «Помню», — улыбнулась Люсинда. «Спасибо вам за все». «Созвонимся», — лаконично попрощался мужчина. Уходила Люсинда в смешанных чувствах. Воспоминания не атаковали ее, как она опасалась. Грусть тоже не оплела душу больше, чем было. Просто что-то ныло внутри, и это что-то одновременно гнало подальше от дома, который она продолжала считать родным, и тянуло назад. Ей нестерпимо вдруг захотелось развернуться и броситься бегом в объятия дяди Паши, растопить, наконец, в тепле его маленького дома тот ледяной камень, в который спеклась ее душа, и с облегчением разрыдаться. Но она только стиснула зубы и прибавила шагу. Порыв ветра толкнул в грудь, будто не пуская на мост. Люсинда наклонила голову, упрямо боднула плотный холодный воздух и выпрямилась только тогда, когда мост оказался позади. Справа возникло кладбище с безвкусными, как и коттеджи, монументами, плитами, стелами. Люсинда машинально подумала, что обитатели этого мертвого города и после смерти продолжают выпендриваться перед соседями, чей памятник окажется круче. Она прошла еще несколько шагов, а потом, ошпаренная догадкой, резко остановилась. Недаром ей показалось, что кладбище будто разрослось. Раньше оно было небольшим, старым, кресты на нем были простые, а теперь первые могилы заслоняли новые памятники. «Господи!» — пробормотала Люсинда и, словно иллюстрацией к своим мыслям, увидела молодую женщину, одетую полностью в черное. Женщина стояла на коленях возле свежей могилы и наманикюренными пальчиками сажала цветы. Повинуясь непонятному порыву, Люсинда свернула к погосту, прошла мимо не обратившей на нее внимания женщины и бросила взгляд на даты на памятнике. 30-летний мужчина. Женщина, убирающая его могилу, похоже, была его вдовой. Люсинда медленно прошла по дорожке. Конечно, встречались и могилы стариков, здесь хоронили жителей ни одного ближайшего поселка и деревень. Но ее ужаснуло количество вычурных памятников, с фотографий на которых взирали молодые мужчины. Что за мор тут приключился? Судя по последним датам, смерть разгулялась тут в последние 2 года. Надо бы спросить дядю Пашу, что случилось. Что-то в этом поселке происходило, и с этим чем-то их команда могла бы справиться.